«Живой», — констатировал он то ли с облегчением, или разочарованием. Сложно было точно его понять. Достал свою небольшую металлическую коробочку с герпоидами, устройствами контроля сознания, и аккуратно установил один из них начальнику СБ, вживив микроскопический чип в основание черепа. Барону же он оставил последнего герпоида из своего запаса, проделав ту же процедуру. «Теперь они все будут беспрекословно выполнять мои приказы», — удовлетворенно произнес кадр с торжественными нотками в голосе. «А барон? Он очень скоро узнает на собственной шкуре, что значит нарушать договоры, заключенные его предками много лет назад. Он заплатит за свое коварное предательство». Кадр обратился к нему осторожно. «А что дальше?» «Вы получили именно то, что хотели. Главы всех влиятельных кланов находятся под вашим полным контролем, барон тоже у вас в руках. А теперь нам нужно быстро исчезнуть отсюда, пока они не пришли в себя и не очнулись от воздействия, и все дружно не начали нас активно преследовать нас по всей станции», старик резко развернулся к выходу. «Да, я согласен, но как нам выйти отсюда? Все двери зала наверху закрыты и заблокированы. Уверен, с другой стороны дверей тоже охрана барона, и вряд ли нас кто-то отсюда выпустит или откроет проход. Отсюда обязательно должен быть специальный аварийный выход», уверенно заявил кадр. «Такие бункеры всегда строятся с запасными путями отступления. Еще бы знать точно, где он находится и как его открыть», оглядел бронированные стены вокруг. «Не вижу никакого скрытого выхода отсюда. Вокруг только сплошные стены и многочисленные экраны на них». Все трое стали лихорадочно искать что-то, открывающее скрытый проход, ощупывали стены, осматривали панели, проверяли каждый угол. «Мы быстро нашли ящик на треть, заполненный плазменными гранатами. Еще примерно столько гранат же мы обнаружили у охраны. Но в зале все было сделано так добротно, что я сильно сомневался, этого количества гранат хватит, чтобы взорвать одну из дверей в зале». Вот только вскоре выяснилось, что кадр являлся настоящим специалистом по таким потайным ходам и секретным механизмам, потому что именно он обнаружил замаскированный рычаг, открывающий проход, и с усилием активировал скрытый механизм. Пройдя по узкому темному проходу, мы оказались ниже зала на два уровня в небольшом тупике технических коридоров, в котором, к нашему облегчению, не оказалось никого из разумных существ. Но находилось несколько антигравитационных платформ. Взломать одну из них не составило никакого труда. Вернее, даже ломать не пришлось, так как код на них стол один и тот же, и этот код был заводским. Судя по всему, владельцем этих платформ являлся барон, и он не думал, что его могут нагло ограбить и угнать его платформу. Погрузив все наше трофейное добро на ее широкую поверхность и закрепив груз, мы быстро вылетели к нашему арендованному ангару. Полет проходил в напряженном, тяжелом молчании. Думаю, каждый из нас прекрасно понимал, что мы только что совершили нечто невероятное и дерзкое, но возможные последствия этого. Хотя кадр выглядел совершенно спокойным и уверенным, и, похоже, искренне чувствовал себя победителем в этой опасной игре. Проблемы я почувствовал сразу еще на подлете к нашему ангару, который мы арендовали на станции совсем недавно. У внутреннего входа в ангар отсутствовала охрана, а она там всегда раньше дежурила постоянно. Это меня сразу напрягло, и я моментально почувствовал неладное, резко затормозил платформу. «Дарс», — сказал настороженно, — «что-то здесь совершенно не так, как должно быть». Мы спрыгнули с зависшей на месте платформы и, держа оружие наготове, двинулись к входу в ангар. Массивные ворота внешне выглядели целыми и неповрежденными, не взорванными и не выбитыми, как это было в прошлый раз, а вот небольшая калитка в этих воротах была немного приоткрыта, что было странно, вдобавок эскин ангара не отвечал на наши запросы. Дарс стволом своей винтовки аккуратно и осторожно совсем немного приоткрыл калитку, готовый в любой момент отпрыгнуть назад. Изнутри сразу потянуло характерным горелым запахом, это была узнаваемая смесь ароматов расплавленного металла и сгоревшей электроники. К счастью, плазма из ангара в нас не полетела, и мы полностью открыли калитку, входя внутрь с оружием наперевес. Глава 22 Дарс медленно и осторожно приоткрыл калитку стволом своей винтовки. Едва створка отошла на несколько сантиметров, как из проема сразу же потянуло горелым, этот характерный, запах расплавленного металла смешался с удушливым запахом сгоревшей электроники. Воздух был неприятным, наполненным копотью и ничего хорошего нам не обещавшим. К счастью, плазма из глубины ангара не полетела в нашу сторону, и мы, приглянувшись, решили полностью распахнуть калитку. Картина, которая открылась в следующее мгновение, оказалась крайне неутешительной и безрадостной. Первое, что бросилось в глаза, это наш флайер, который до этого момента стоял на противоположной стороне просторного ангара, располагаясь ближе к массивным наружным воротам. Собственно, он и сейчас стоял там же, а точнее, то, что от него осталось. А если еще точнее сказать, это были жалкие останки того, что когда-то было нашим кораблем. Флайер взорвали, после чего он еще выгорел дотла. От него сохранился лишь оплавленный остов металлического корпуса, черный, покореженный, искореженный взрывом и жаром. Остатки выглядели так, словно в них выстрелили из танка несколько раз или выпустили пару ракет. «Ублюдки проклятые», — медленно процедил Дарс сквозь стиснутые зубы, в его голосе слышались нотки едва сдерживаемой ярости. Кианну взорвали заодно с флайером. Просто все уничтожили. У меня тоже что-то болезненно сжалось глубоко в груди. Кианна давно уже стала для нас не просто очередным Искином, бездушной машиной. она успела стать полноценной частью нашей небольшой команды, к которой мы привыкли, а теперь ее больше не существовало. Если быть честным с самим собой, когда устанавливал на нее заряды, в глубине души надеялся, что до взрыва не дойдет, что как-нибудь обойдется. Но не обошлось. Реальность оказалась куда суровее надежд. Зайдя вглубь пострадавшего ангара, сразу же обратил пристальное внимание на жилой модуль, который мы совсем недавно арендовали нашего для временного проживания. Если говорить точнее, сейчас это уже невозможно было назвать жилым модулем, перед нами находился самый настоящий дуршлаг из металла. Оплавленный, обожженный, весь сплошь изрешеченный многочисленными дырами и пробоинами от прямых попаданий плазменных зарядов. Стенки модуля сейчас напоминали решето. Надо признать, работа выполнена качественно, мрачно и без тени иронии заметил Дарс, внимательно осматривая масштабные повреждения вокруг. Да наши дроиды провели обстрел на высшем уровне. Методично и с толком постреляли по всем целям. Рассматривая дыры в стене ангара рядом с внутренними воротами,